Зарубежные деятели горячо отзываются о бессмертных заслугах великого руководителя Ким Чен Ира в принятии Межкорейской декларации от 15 июня великой программы самостоятельного объединения страны. Председатель общества Таиландско-корейской дружбы сказал, что в результате самоотверженных усилий руководителя Ким Чен Ира впервые в истории состоялся межкорейский саммит и принята совместная декларация от 15 июня, договоренность о решении вопроса объединения страны общими силами корейской нации. Председатель Перуанского движения национальной независимости за союз свободного голосования отметил, что Межкорейская декларация от 15 июня является великой программой самостоятельного объединения страны, заявившей добиться объединения страны силами корейской нации без вмешательства извне. Председатель Бенинского национального комитета по изучению идей ЧЧ сказал, что прямой путь к объединению Кореи в исполнении Межкорейской декларации от 15 июня «Час справедливости и жизненная сила» подтверждены на практике. Председатель Австрийского комитета солидарности профсоюзников за мирное объединение Кореи и почетный председатель Союза коммунистов Болгарии говорили, что совместная декларация от 15 июня «Знамя примирения» и сплочения корейской нации. Директор Института гомеопатических наук Мэнэй сказал, что господин Ким Чен Ир по заветам президента Ким Ир Сена об объединении страны уготовил прочный фундамент этого дела, и дух любви Ким Чен Ира к нации и стране и его чаяния славно продолжаются и осуществляются уважаемым Ким Чен Ыном.